таинство причащения. В Евангелии есть один эпизод, внешне не особо выделяющийся из остального повествования, но по сути своей глубоко трагический. Это произошло вскоре после того, как Христос чудесно насытил 5 хлебами 5000 человек. Когда изумленные чудом люди захотели провозгласить Христа царем, они услышали следующее: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Истинно, истинно говорю вам, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Услышанное повергло кого в ужас, кого в сомнение. А не сумасшедший ли он? От Христа отошли почти все, кроме маленькой группы учеников. Но и к ним Господь обратился с вопросом: «Не хотите ли и вы отойти?» Лучшего способа провалить любую миссию и представить невозможно. Однако Христос сознательно идет на это. Значит, им было сказано что-то настолько важное, без чего смысл его пришествия на землю исчезает. 2 хлеба. Хлеб земной и хлеб жизни. Люди выбрали первый и отвергли второй. Но были и те, кто остался, кто смог не столько понять, сколько почувствовать, что чудесно насытивший хлебом может совершить более значимое, чем утоление физического голода. Само чудо, загадочные слова о себе, как хлебе жизни, ушедшие людские толпы, испытующий взгляд Христов – это крайняя напряженность ситуации, разрешается верой апостолов. «Ты Христос, Сын Бога Живаго». А если уверовали в это, то к кому же уходить? «Господи, к кому нам идти?» «Не к кому. И если уверовали в главное, в божество Христово, то все прочее, даже непонятное вкушение его тела и крови, уже принять нетрудно». Человечество всегда подстерегал соблазн увидеть в христианстве высокое нравственное учение, тонкую философию, таинственные знания, даже способ организации общества, все что угодно, но только не тело и кровь Христовы. Однако ведь сам Христос установил именно такой способ общения с учениками. Не просто через проповедь, молитвы или обряды, но через таинство причастия телу и крови Христа. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне». Тело и кровь Христовы – это мост, переброшенный между Богом и человеком. Причем Бог сам становится этим мостом. «Аз есмь путь и истина и живот. Никто не приходит к Отцу, только через меня», говорит Христос. Принимая в себя хлеб и вино Евхаристии как пищу, мы приобщаемся божественных тела и крови, тем самым соединяем свое тело с телом Христа, а кровь с кровью Христа, Христа прославленного, победившего смерть и грех. То, что мы вкушаем, становится нами. Пища – это кирпичики, из которых строится наше тело. Если материальное лекарство, благодаря своему воздействию, исправляет неполадки в организме, то божественная пища приближает всего человека, и дух, и душу, и тело, к исполнению божественного замысла о себе. Только приобщаясь к Христу, мы становимся самими собою, так как Христос – всечеловек. Во Христе мы есть. Вне Христа мы лишь мнимость, призрак самих себя, а не то, чем призваны быть. Евхаристия – причастие не просто плоти Христа, но причастие воскресшей плоти, причастие тому телу, которое уже преодолело смерть. Пасха иного бытия начала. Частицы нового космоса, в котором уже нет отравы смерти, в котором побежден смертный распад, входят в нас, чтобы ослабить давление плоти греха на нашу свободу. Наша воля не может быть исцелена Христом прямо. Он не может подменить собой личный выбор каждого из нас, но Он освобождает верующего от страстного пленения, благодаря тому, что дает нам причастие обновленной и исцеленной человеческой природы. И поэтому через причастие мы вновь оказываемся в состоянии утраченного рая. Прошлое греха не давит на нашу волю, и мы делаем свой выбор, не испытывая чрезмерного давления греховного прошлого. Для первохристианской общины реальность присутствия Христа в дарах Евхаристии была настолько ощутимой, что апостол Павел недолжное, неблагоговейное отношение к причащению называет причиной смерти некоторых христиан. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Но для того, чья душа бежит от греха и жаждет иного бытия, таинство Евхаристии становится поистине неисчерпаемым источником жизни вечной. В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово и молитвы пречистое слово исцеляет болящую плоть.